Воронов и наелся. Обратно прет из него, говорили про него соседи. Пантелей Прокофьевич прихромал домой, прилег на койке. Сосало под ложечкой, к горлу подступала колючая тошнота. Повечеряв, попросил он старуху достать соленого арбуза. Съел ломоть, задрожал, еле дошел до печки. К утру он уже валялся без памяти, пожираемый тифозным жаром, кинутый в небытие. Запекшиеся кровью губы его растрескались, лицо пожелтело, белки подернулись голубой эмалью. Бабка-дроздиха отварила ему кровь, нацедила из вены на руке две тарелки черной, как деготь крови. Но сознание к нему не вернулось. Только лицо истинно побелело, да шире раскрылся чернозубый рот с хлюпом, вбиравший воздух. Глава 20. В конце января Иван Алексеевич выехал в Вешенскую по вызову председателя окружного ревкома. К вечеру он должен был вернуться. Его ждали. Мишка Кошевой сидел в пустынном моховском доме, в бывшем кабинете хозяина, за широким, как двухспальная кровать, письменным столом. На подоконнике, в комнате был только один стул, полулежал присланный из Вешенской милиционер Альшанов. Он молча курил, плевал далеко и искусно, каждый раз отмечая плевком новую кафельную плитку камина. За окнами стояло зарево звездной ночи. Покоилась гулкая морозная тишина. Мишка подписывал протокол обыска у Степана Астахова, изредка поглядывая в окно на обсахаренные инеем ветви кленов. По крыльцу кто-то прошел, мягко похрустывая валенками. «Приехал». Мишка встал. Но в коридоре чужой кашель, чужие шаги. Вошел Григорий Мелехов в наглухо застегнутой шинели, бурый от мороза, сосевший на бровях и усах изморозью. «Я на огонек. Здоров живешь. Проходи, жалься». «Не на что жалиться. Побрехать зашел, да кстати сказать, чтоб выбывательские не назначали. Кони у нас в ножной». «А быки?» — Мишка сдержанно покосился. «На быках какая ж езда? Сколись!» Отдирая шагами окованные морозом доски, кто-то крупно прошел по крыльцу. Иван Алексеевич в бурке и по бабье завязанном башлыке ввалился в комнату. От него хлынул свежий холодный воздух, запах сена и табачной гари. «Замерз, замерз, ребятки!» «Григорий, здравствуй!» «Че это ты по ночам шатаешься?» «Черт эти бурки придумал! Ветер сквозь нее, как через сито!» Разделся и, еще не повесив бурки, заговорил. «Ну, повидал я председателя». Иван Алексеевич, сияющий, блестя глазами, подошел к столу. Одолевало его нетерпячка рассказать. Вошел к нему в кабинет. Он поручкался со мной и говорит: «Садитесь, товарищ, это окружной. А раньше как было? Генерал-майор. Перед ним как стоять надо было? Вот она, наша власть, Любушка, все ровные». Его оживленное, счастливое лицо, суетня возле стола и эта восторженная речь были непонятны Григорию. Спросил: «Чему ты возрадовался, Алексеев?» «Как чему?» У Ивана Алексеевича дрогнул продавленный ямкой подбородок. «Человека во мне увидали, как же мне не радоваться? Мне руку как ровне дал, посадил». «Генералы тоже в рубаках из мешков стали последнее время ходить». Григорий ребром ладони выпрямил ус, сощурился. «Я на одном видал и погоны чернильным карандашом сделанные. Ручку тоже казакам давали. Генералы от нужды, а эти от натуры. Разница?» «Нету разницы», — Григорий покачал головой. «По-твоему, и власть одинаковая? За что же тогда воевали? Ты вот за что воевал? За генералов?